Глава 57. Эдуард. 2 дня назад. С трудом отрываюсь от фотографии и снова смотрю на роковую брюнетку. «Ты поедешь со мной». Во рту внезапно пересыхает, а голос теперь уже и мне самому кажется не таким уж уверенным. «Расскажешь, как все было на самом деле, с момента аварии». Вика изворачивается в моих руках и забирает у меня фотографию сына. «Тебе плевать на него?» Она презрительно сощуривается. «На меня тоже плевать?» Я морщу лоб. «Ни хера не понимаю». «На тебя – да», – резко отвечаю я. «А на него?» Перед глазами тут же встает образ с фотографии. «Как его зовут?» «Матвей», – отвечает она, и лицо ее тут же разглаживается. «Он наш сын, Эд!» Скреплю зубами от негодования. «Какого черта ты скрывала его от меня?» Сам не замечаю, как срываюсь на крик. Я тебя 3 года оплакивал, на могилу ходил, жить не хотел. А ты все это время смеялась надо мной, да? Руки сжимаются в кулаки. Мне хочется схватить ее за горло. Но я останавливаю себя. Сперва нужно получить ответы. Пошли. Внезапно Вика берет меня за руку и тащит в сторону дороги. Мы идем 5 минут и подходим к припаркованной на обочине машине. Вика открывает дверь и садится на водительское место. Я застываю возле ее двери. «Ты идешь или нет?» спрашивает она беспокойно, оглядываясь по сторонам. Я обхожу машину и сажусь рядом с ней на пассажирское сиденье. «Но?» Требовательно гляжу на нее. «Мне нужно объяснение». «Эд!» Она вдыхает. «Я расскажу тебе, как все было. Только сначала нам нужно увезти Матвея в безопасное место». Мои брови стремительно ползут вверх. «Он тут?» Не могу поверить своим ушам я. «В Барселону его притащила?» «Да», — кивает Вика, заводя мотор. «Но с ним охранники круглосуточно не отходят». «Боже, Вика!» — закатываю глаза я. «В какое дерьмо ты вляпалась?» «Ты прав», — обреченно кивает она. «Я в дерьме. Сама во всем виновата. Я знаю, Эд, ты мне ничего не должен. Можешь продолжать меня ненавидеть. Только...» Она с надеждой смотрит на меня, мягко касаясь моего локтя. «Помоги спасти нашего сына!» Сердце скручивает от жалости к маленькому человеку, которого я еще никогда не встречал. «Хорошо. Неожиданно для самого себя соглашаюсь я. Но сперва ты расскажешь мне все». Вика вздыхает и смотрит на меня взглядом потерянного олененка. Когда-то я верил ей, безоговорочно и слепо. Но теперь меня подобным не провести. Я знаю, что с этой женщиной нужно быть предельно аккуратным и пропускать ее слова через фильтр скептицизма. «Много лет назад, еще до нашего с тобой знакомства», вздыхая, начинает она, «мой отец был бизнесменом, партнером одного весьма влиятельного человека. Сперва его бизнес шел в гору, но потом что-то случилось. Я точно не знаю, в чем была причина его неудач, но очень скоро его компания обанкротилась». И тогда отец решил взять взаймы крупную сумму у своего партнера. Тот человек дал ему деньги на год. Однако через год отец не смог ему их вернуть. Сперва партнер угрожал ему, а потом перешел от угроз к прямым действиям. Он послал к нам людей, и те сожгли наш дом. Отца забрали. Забрали и меня. Вика нервно вздыхает от тяжелых воспоминаний. «Фамилия того страшного человека — Сосновский. Говорит ли тебе она о чем-то?» Внутри пробегает холодок. Я оторопело смотрю на Вику. «Говорит», признаюсь я. Сам пока не понимаю, как все это связано. Новые факты будто куски пазла, которые пока никак не хотят складываться в целую картинку. Сосновский был на удивление добр ко мне. Он сказал, что я могу отработать долг отца перед ним. Конечно, я сразу подумала про проституцию, но, как оказалось, его план был куда более изощренным. Дело в том... Вика вдруг прячет взгляд. Что Сосновский очень хотел отомстить одному своему конкуренту, который когда-то выкинул его из бизнеса. Хотел, чтобы я... Она запинается и делает паузу. Соблазнила его сына и наследника. Вышла за него замуж. Стала шпионом и... Поставляла ему сведения о делах компании? Заканчиваю ее мысль я. Мне становится тошно. Я вдруг понимаю, что во всей истории Вики и Макса... Не было и намека на любовь с ее стороны. Чистый прагматизм. «Да», — кивает она. Но ты столько раз могла во всем признаться, Вика. Не понимаю, еще смотрю на нее я. Мы с Максом помогли бы тебе. Я знаю. Девушка прикрывает глаза. Тогда почему же ты этого не сделала? Спрашиваю, а сам даже не знаю, хочу ли узнать правду или нет. Сосновский обещал, что вернет моему отцу компанию и... И заплатит тебе денег. Заканчиваю ее мысль я. Вика молчит. Конечно, видимо, ей нечего сказать в свое оправдание. Что было дальше? Отрешенно спрашиваю я. А дальше? Ее глаза наполняются слезами. Дальше я встретила тебя. Внутри ничего не трогает от ее слов. Сам удивляюсь собственному равнодушию. Я полюбила тебя, Эд. Продолжает настаивать она. Знала, что не должна отвлекаться на тебя. Должна сфокусироваться на Максе и своем задании, но... Странно ты меня любила, Вика. Не могу сдержаться от замечания я. Настолько любила, что трахалась с другим, а потом чуть ли не убила меня своей липовой смертью. Черт. Ты знаешь, что я с собой хотел покончить? Руки Вики начинают дрожать. Одинокая слеза скатывается из края глаза. «Прости, Эд», — тихо шепчет она. «Сосновский. После аварии он забрал меня прямо из больницы. Держал у себя, пока я была беременна. Когда он узнал, что это не ребенок Макса, он был просто в бешенстве. Но потом вы все же договорились». Зло усмехаюсь я. «У меня не было выбора», — шепчет она одними губами. «Выбор есть всегда, Вика», — жестко отвечаю я. «Заводи машину».